Глава 5. «И мы переходим к Альвам», — тут же подхватил мысль Александр. «Почти. Старая империя переродилась, и это новое место жизни стало не лучшим для людей, даже по сравнению со своей ранней версией. Когда на трон взошла императрица, то люди говорят, какое-то время все пожили как надо. Установился порядок, министры перестали перегибать палку, но потом таинственным образом пропали любые упоминания о ней. Временно правление в свои руки принял созданный аристократией и зажиточными имперцами совет, и именно тогда появились эти щиты от Криста и система разделения зон глаз. По идее, мы должны быть им благодарны, но жители этих земель что-то от такого чувства к совету не испытывают. Мэгги совсем окунулась в свои мысли, не обращая внимания даже на приборы. Но потом, сделав над собой усилие, улыбнулась и продолжила. «Но ты хотел услышать о княжествах и баронствах? Что же?» Тут все намного проще и сложнее одновременно. Как только мы поняли, что Криста представляют опасность и попытались бороться, то со стороны Альвов уже приходили известия о полномасштабном сопротивлении Кристаллам. Мы не воспринимали угрозу настолько масштабно, да и отношения с Альвами были слишком натянуты. Баронства также погрузились в себя, отчего-то снабжая в первую очередь княжество. «Будто там война», — говорили мы. Как оказалось, так и было. Княжества пытались уничтожить Криста полностью. Не знаю, удалось ли им это, но теперь весь фронтир с альвами и баронствами наполнен почти непроницаемой полосой из мельчайших кристаллов. Это слепая зона. Буря здесь самая мощная, кристаллов невероятное количество. Никто не способен пройти через такой заслон, ведь они сразу выходят из стазиса и высасывают любую энергию, даже щиты не щадят. Влететь в слепую зону означает остаться там навсегда. Вот и все, что сейчас известно о княжествах альвийских. Они отделены непроходимой территорией космоса, подконтрольной Криста. «Не густо», — покачал головой мужчина. «Ну, если тебя устроят совсем уж слухи, то говорят, что в отдаленных секторах глаза демона, теми, что граничат со слепой зоной, иногда появляются странные корабли. Экипажи на них скупают имеющуюся у торговцев кристальную пыль и уходят. Поговаривают, что это наемники из баронств. А еще говорят, будто в центре слепой зоны есть еще одно спокойное место. Его прозвали «Глаз тумана». Именно там и укрылись альвы с баронами». «Но это настолько махровые слухи, что лучше тебе не обращать на них внимания». «Спасибо. Эта информация не помешает. Информация вообще лишней не бывает. Как, например, то, что мы уже дважды попадали в зону работы разведывательных дронов», — постучал по одному из своих мониторов Александр. «Что? Быть не может!» «Оборудование молчит!» Бедная девушка даже встала с капитанского кресла и начала бегать меж мониторов. «Погоди! Но и у вас все тихо! Сообщений не было!» «И не будет. На то разведывательные дроны и нужны, чтобы их не замечали. Просто сканер помех иногда показывает небольшие колебания фона. По своему опыту скажу, что именно дроны на него так влияют. Кораблей в секторе нет, уже неплохо, но я не знала о такой их особенности. «Вы, Александр, действительно опытный пилот. У вашего мертвого ворона отличный капитан». «Это не основной мой корабль. Он используется в особых случаях», — отмахнулся мужчина. Лицо Мэг стало серьезным. «Вы ценный работодатель, и поэтому я дам вам совет. Я не знаю, что у вас за технологии имеются в рукаве. Не знаю, правда ли вы пробыли столько в стазисе, но вам следует знать, что корабли сейчас очень дороги. Даже старые лоханки. Все из-за сокращения количества заводов и дорогих комплектующих, даже базовых. Очень мало людей способны сказать, что имеют больше одного судна. Это чревато неприятностями на ровном месте. Многие захотят потрясти денежный мешок. Ха! Это было бы чудесно! Мне как раз нужно восстановить силы. Девушка не поняла, что в сказанных ею словах было чудесного, но решила не заострять. Предупреждение дано, а значит, ее совесть спокойна. Тем более, что последние врата активировались, и по выходу из варпа они должны были оказаться на территории глаза демона. «Мы почти на месте. Я живу в более спокойном секторе, но тут обитает один отличный инженер. Думаю, он согласится на эту работу. К тому же, я точно могу за него поручиться». «Отлично!» Александр встал и положил еще один кристалл морфита на приборную панель. «Как я и говорил, все честно. Столько же я заплачу, когда мы отправимся назад, и в два раза больше после того, как ворон взлетит. От завышенной не менее чем в два раза платы Мэг нервно сглотнула. Это было щедро, очень щедро. Такие деньги решали много проблем, и уж точно никто, кому теоретически можно было сдать странного человека, не заплатил бы столько. В этот момент она взглянула на его лицо и все поняла без слов. Александр на это и рассчитывал. Что ж, от работы все же отвертеться не получится. Мэг еще раз, повторно, в голове начала прокручивать план ремонта корабля и кто мог помочь им с этим. Тем временем варп истончался, и врата открылись, впуская кораблик в систему глаза демона. Вот и первый безопасный сектор. «Мы в нужной системе. Напоминаю, что это глаз демона, так что ретрансляторы тут порой дают слабину. А вон и станция. Сейчас я выведу на обзорные мониторы». Мэгги быстро что-то нажала, и один из мониторов ожил и исправно показал «ничего». Но, тихонько ругнувшись, девушка все же перенастроила внешние камеры, и изображение начало изменяться, постепенно увеличивая едва заметную точку. Этой точкой была небольшая станция, парившая рядом с непримечательным спутником одной из планет. Распространенная картина, но для Александра она выглядела странно. Особенно станция. О боже, что за гора хлама? Да, методы построения явно изменились за эти годы. Данное сооружение было больше похоже на творение пиратов, чем нормальную фракционную станцию. Дело в том, что ее форму было не рассмотреть. Даже внешние пластины брони были скрыты. Все было занято хаотично прикрепленными с внешней стороны кусками всякого космического хлама. Старые бронепластины, крупные слитки астероидного железа, Даже остатки корабельных отсеков. Все это было собрано в один плотный ком, в котором и пряталась станция. «Вот тут я могу все объяснить», — усмехнулась Мэг. Девушка подозревала, что ее ждет похожая реакция. «Это наш местный колорит. Системы глаза Бога таких трудностей не испытывают. А вот тут, когда ослабевают ретрансляторы, Криста ищут источники энергии. И до момента повторной активации ретрансляторов нужно просто потянуть время. Такая толщина брони и банальное наличие множества препятствий, так же как и хаотичного мусора, мешает определить наличие энергетических источников станции и кораблей в ней. К тому же, Криста не смогут быстро сюда проникнуть, когда все-таки засекут энергию. А там и ретрансляторы оживут. Маскировка. Так в глазе демона и живут. О, док открывается, можем входить. Хорошо. Александр вернулся в свободное кресло, что занимал ранее, и задумался. А потом достал небольшой кристалл кварца и начал крутить в руке. Кварц неожиданно слабо засиял серебряными гранями. Взгляд мужчины в этот момент стал пронзительным и холодным. Внутри зрачков заплясали огоньки серебряного огня. Мэг заметила изменения, но спрашивать ничего не стала. Однако потом, поколебавшись, все же аккуратно произнесла: «Александр, у меня к вам будет небольшая просьба». «Да, слушаю». «Слухи очень быстро разлетаются по глазу демона. У вас весьма примечательная внешность. Неясно, как к этому отнесутся остальные люди. Жизнь научила меня, что если есть возможность подстраховаться, то лучше так и сделать. Я бы хотела сама переговорить с моим знакомым техником. Обещаю, что он потом поднимется на корабль для разговора с вами. Это человек, которому я могу полностью доверять». Сказав это, девушка слегка покраснела, но потом вернула собранный и выверенный тон. «А вы, Александр, побудьте пока тут. Пусть мое судно будет для вас залогом и подтверждением того, что я никуда не уйду». «Не переживайте, Мэгги. Я не обижусь, если меня не возьмут на прогулку. Это разумно. К тому же, мне и так есть чем заняться. Я буду ждать вас тут». Быстро, даже очень быстро согласился мужчина. «Благодарю. Тогда отдыхайте. Мы вошли в док. Я сейчас отправлюсь на встречу с техником. Тогда желаю вам удачи». Док станции не подразумевал особых изысков. Никаких магнитных захватов или энергетических полей тут не имелось и подавно. Они даже были вредны. Простой физический захват, что подцеплял корабль и удерживал его в доке, и направляющие рейки. Просто и без изысков. Конструкция надежная, но малотоннажная. Ни о какой стыковке габаритных судов не могло быть и речи. Но зато не требовалось никаких челноков для выхода. Бери да спускайся по трапу. Что Мэгги и делала, параллельно мучая свой коммуникатор. Девушка сосредоточенно строчила сообщение за сообщением, не особо обращая внимания на свое окружение. Да и обращать было не на что. Почти пустой док не требовал аккуратности. Наконец-то переписка закончилась. Мэгги победно улыбнулась и кивнула сама себе. Только теперь она подняла голову и обратила внимание, что движется не сама по себе, а в компании. Их было четверо. Четверо мужчин, здоровых и вооруженных, одетые в среднюю, видавшую виды броню, прикрытую еще более старыми тряпками. За спиной у каждого висела затертая лазерная винтовка. Голову девушки пронзила догадка. «Повстанцы!» Мэг попыталась найти людное место, может, крупный магазин или ресторан, что угодно, где можно было бы спрятаться или затеряться. В этот момент она потеряла бдительность, отвлеклась всего на несколько мгновений. Глухой щелчок за спиной, резкая боль пронзила правый бок. Сознание тут же начало покидать девушку. Ноги не двигались, все тело в один миг стало ватным. Четверо мужчин быстро окружили падающую Мэг со всех сторон, придерживая и закрывая собой. А потом нырнули с ней в ближайший переулок, так никем и не замеченные. Никем не замеченные! Освещение станции почти не создавало теней, но тень девушки неожиданно начала изменяться и становиться все плотнее и больше. Метаморфозы были почти незаметны, ведь подскочившие мужчины скрыли их своими тенями и толкотней. На миг угол освещения изменился, и дальше Мэг сопровождала уже обычная непримечательная тень.